И снова мое повествование затрудняет недостаточное знание подробностей событий или бесед, происходивших в мое отсутствие. Однако я все же думаю, что могу с уверенностью воспроизвести почти точно ниже следующий разговор, имевший место примерно во время описываемых мною здесь событий. Мои выводы основаны на том простом факте, что Максину Пруит считают решительным лидером, и сомнительно, чтобы она долго откладывала осуществление принятого решения. «Дерьмо!» — заявила Лаверна, швырнув карандаш на лежащую перед ней кипу бумаг. Как и многие ее коллеги по профессии, она предпочитала писать от руки, делая наброски и подсчеты, когда пыталась решить какую-то проблему. «Знаю, что тебе это неприятно слышать, Макс, но лучшее, что я могу посоветовать, это отступиться и смириться с убытками в этом деле». «Почему?» — спросила ее хозяйка с дивана. Лаверна забарабанила пальцами по столу и несколько секунд приводила в порядок мысли, прежде чем заговорить. «Нас убивает временной фактор», — наконец ответила она. «Возможно, мы сможем придумать что-то, что нанесет Рафаэлю финансовый ущерб. Но нам не удастся вовремя помешать ему выплатить заем». «Ничего нельзя придумать?» «Ну, мы могли бы попытаться сжечь это заведение, чтобы остановить приток денег от игорных столов. Но тогда придется заново отстраивать казино, когда оно попадет к нам, и вдобавок придумывать, как избежать ущерба для нашей репутации в связи с пожаром. Кроме того, он, наверное, застрахован от непредвиденных обстоятельств, так что даже это его не остановит. В любом случае, мы не собираемся заходить так далеко», — сказала Максина, слегка улыбнувшись. «Нет, я склонна согласиться с тобой, Лаверна. Фактически, я вчера пришла к такому же выводу». «Правда?» Ее консультант даже не пыталась скрыть удивление в голосе. «Тогда почему ты заставила меня?» «Я могла проглядеть какой-то выход», — объяснила Макс. «Это и еще то, что мне очень не хотелось произнести все это вслух. Меня не в первый раз обставили, но это не делает необходимость выбросить белый флаг более приятной». Она поднялась и подошла к окну. «Наверное, больше всего меня раздражает то, — сказала она, глядя вниз на неизбежный поток туристов, — что я не могу вычислить, как он ухитрился этого добиться». «Довольно просто», — заметила Лаверна, собирая разбросанные записи. «Этот человек использовал свои деньги лучше, чем ты свои». «Что ты имеешь в виду?» «Ну, ясно же, что он довольно успешно раздавал взятки служащим, по крайней мере, успешнее, чем мы. Он никак не мог бы провернуть все это без достаточной информации изнутри». «Ты так думаешь? Это интересно. Я предполагала, что всей необходимой информацией его обеспечил Хью и Мартин». «Ага. Но он располагает большим количеством сведений, чем мог продать ему Хьюи. В этом комплексе должны быть и другие, которые служат ему ушами и глазами, и я и не имею в виду охранников». «Кстати, — вспомнила Максина, — слышно что-нибудь о местонахождении этого бармена, ну, того, кто так эффективно убрал со сцены мистера Стилмана?» «Нет еще», — ответила Лаверна. «Такое впечатление, скажу я тебе, что этот человек растворился в воздухе. Он не покидал Лорелею ни на одном из кораблей, ни в качестве пассажира, ни как член экипажа. Об этом нам доложили бы наблюдатели из космопорта. Дело, однако, в том, что он не появился и ни в одном из отелей на полосе или вне ее. «Странно», — задумчиво произнесла Максина. «Во всяком случае, что-то. А этот его мотолет должно быть сложно спрятать». «Должно быть», — согласилась помощница. «Единственное, что я могу предположить, он забился в какую-нибудь дыру у кого-то, кто умеет прятать лучше, чем мы искать. Например, молодой мистер Шут». Лабер на секунду смотрела на хозяйку. «Прости за вопрос, Макс, но теперь он всегда будет в ответе за все наши неприятности». «Я не страдаю паранойей или навязчивыми идеями, пока, во всяком случае», — улыбнулась Максина. «Подумай вот над чем, Лаверна, это имеет смысл. У нас сеть осведомителей по всей космической станции. Мы имеем возможность отыскать любого человека в относительно короткое время. И все же этот джентльмен, весьма примечательный наружности, избежал этой участи. Далее, где в настоящее время наша мертвая зона, или, по крайней мере, где наша паутина тоньше всего?» «Здесь, в верном шансе», — признала Лаверна. «Правильно», — сказала Макс. «Далее, прибавь к этому наши подозрения, что нападение на мистера Стилмана не было совершенно случайным, что существует какая-то связь между нашим беглецом и подчиненными мистера Шутта. Но, кажется, он сказал тебе, что ничего общего с этим не имеет». «Может быть, он солгал?» — заметила Макс. «Хотя я почему-то в этом сомневаюсь. Но ведь он только сказал, что ничего об этом не знает. Предполагаю, что один из его подчиненных предпринял небольшую акцию по собственной инициативе, ну, так же, как и мистер Стилман организовал то нападение по своей. Как бы то ни было, учитывая оба эти обстоятельства, отсутствие у нас информации о происходящем внутри верного шанса и возможную связь нашего пропавшего бармена с кем-то из охраны казино, я думаю, разумно прийти к выводу, что он может скрываться прямо тут, в этом комплексе». Лаверна задумалась. «Возможно», — признала она. «Но меня все же беспокоит, что они прибегли к посторонней помощи, а не сами занялись Стилманом. Это непонятно». «Ну, возможно, им хотелось остаться с чистыми руками в том случае, если дело не выгорит», — сказала Макс. «Кроме того, юный мистер Шут и прежде не брезговал приглашать специалистов со стороны. Ну, вспомни этих компьютерных ревизоров, которых он на нас напустил». «Это правда», — сказала помощница. «Знаешь, меня еще кое-что беспокоит». «Что именно?» «Ну, в каких-то случаях, вроде тех компьютерных спецов, они прибегали к посторонней помощи. Но команда, обслуживающая сцену во время эстрадных шоу, состоит из их собственных людей. Я бы предположила, что для этого они тоже наймут профессионалов». Она покачала головой. «А, ладно. Наверное, у них в легионе есть люди из шоу-бизнеса, но никого, кто разбирался бы в компьютерах». «Погоди-ка, Лаверна!» — неожиданно насторожилась Макс. «Повтори-ка это еще раз». «Что? Что в космическом легионе нет специалистов по компьютерам?» «Нет, предыдущие. Ты сказала, что в роте, наверное, есть люди из шоу-бизнеса». «Правильно, и что?» «А что, если не вся служба безопасности состоит из легионеров? Что, если некоторые из них актеры?» «Ты думаешь о подмене?» — Лаверна нахмурилась. «Это интересно. Если это так, то возникает вопрос, где те легионеры, которых они заменили? Максина глядела куда-то вдаль. Мне только что припомнились слова Стилмана о том, что на него не произвели большого впечатления охранники, но что в комплексе самый крутой обслуживающий персонал, с которым ему приходилось сталкиваться. Что, если юный мистер Шут заранее решил, поскольку охранники в форме ограничены в действиях, замаскировать часть своей роты, разместив их среди служащих в качестве официанток или поваров? «Или барменов», — подсказала Лаверна. «Это объяснило бы появление того парня, что наехал на Стилмана». «Конечно, это означает, что он не ограничился внедрением в штат этого комплекса», — задумчиво продолжала Максина. «У него могут быть свои люди повсюду, в том числе и среди гостей». Она вдруг щелкнула пальцами. «Разве ты не говорила только что, что он должен был получить больше информации о наших планах, чем мог предоставить ему мистер Мартин? С кем мы недавно делились своими планами? Подробно?» «Джонси!» — ахнула помощница. «Ты хочешь сказать, проклятие, притворился членом якудзы? Но это требует мужества». «Недостатком дерзости юный мистер Шут не страдает, так же, как и его подчиненные, кстати», — мрачно произнесла Макс. Женщины погрузились в молчание, анализируя новую гипотезу. «Ну, — наконец произнесла Лаверна, — кажется, на этом все сходится. Не знаю, сколько его людей внедрено и кто они. Не представляю, как нам удастся что-то придумать к сроку». «О, нам, вероятно, придется отказаться от попыток захватить это заведение», — сказала Максина. «Но это не означает, что я готова покинуть поле боя. Пока, во всяком случае». Помощница нахмурилась. «Не понимаю тебя». «Я уже в течение некоторого времени обдумывая запасной план отступления, ну, чтобы, по крайней мере, возместить наши затраты и, к тому же, дать нам шанс отплатить юному мистеру Шутту за его вмешательство. Теперь, по-видимому, настал подходящий момент для его осуществления». «А что это за план?» «Просто перебросим наши силы с охраняемого объекта на ту цель, которая не охраняется. В сущности, Лаверна, это твоя заслуга, хотя бы частично. Ты подала мне идею сама еще тогда, когда мистер Шут прибыл на Лорелею вместе со своей ротой». «Я? Конечно. Я хорошо помню, как ты указала мне на то, что мистер Шут из очень богатой семьи».